Глава восьмая. Ночью небо очистилось от облаков, покрылось щедрой россыпью звезд, температура резко упала, и солнце взошло багровое. Охотники готовились к выходу. Николай Николаевич варил гречку, Артемыч лениво перебирал капканы. Витя выбривал щеки, шаркал по коже бритвой, затем баландал ее в миске, вглядывался в крохотное засаленное по краям зеркальце. Охотники еще раз обсудили, в какой тишине должен сидеть Витя, как караулить и стрелять ворона, — говорили, улыбаясь. В утренней бодрости всех забавляло противостояние с птицей. Николаю Николаевичу не терпелось взглянуть на ее бездыханную тушку. Даже Дима оживился. Тоску смыло ночным отдыхом, как пищевой содой смывает ржавчину, не успевшую глубоко изъесть металлические скобы капканов. Готовился к новому дню, надеясь, что он окончится приятными мыслями. Расстраивал лишь то, что дядя отправил его с Артемычем ходить по ловушкам. После завтрака Витя вышел курить. Затем с тлеющей сигаретой спешно возвратился, схватил заряженное на ворона ружье и опять выбежал наружу. — Куда ты? — крикнул Артемыч. Не услышав ответ, вырвался и последовал за охотником. Мгновением позже раздался выстрел. Тамга вскочила с пола. Вернулся Артемыч. — Кого это? — спросил у него Николай Николаевич. — В лисицу промазал. — Дурак, — промолвил дядя. — Охот ему зазря палить. Ити объяснять свой выстрел не стал. Да его об этом никто не спросил. Вчера рассказывал, какие лисицы умные, а тут побежал стрелять, — подумал Дима. — Зачем? Нахмурившись, он торопливо отмахнулся от этого вопроса. С ним под самое небо поднялся привкус вчерашнего настроения. Захотелось сплюнуть. Перед выходом подтопили печь, выставили стекло, сдвинули койку к окну, чтобы Витя мог караулить лежа. — Смотри, не усни, — усмехнулся Артемыч. — Уснешь тут без стекла. День выдался бесснежным и холодным. Юноша улыбался, чувствуя, как мороз стягивает губы, нос расходится по щекам. Пар собственного дыхания омывал лицо, это было приятно. Глаза стекленели, когда их выглаживали ледяные порывы ветра. Грудь наполнялась хрустальным дыханием, и хотелось вдохнуть как можно глубже, до головокружения, до слабости в руках. В теплой одежде было хорошо. Собственное тело стало уютным домом, из которого юноша выглянул подышать таежной прохладой. Никогда прежде Дима не чувствовал такой вольности. Отъединенность от мира. Одиночество здесь, в зимнем лесу, не пугало, казалось чем-то естественным. Чаще, как и прежде, было безлюдно. Ни птиц, ни зверей не встречалось. Лишь однажды Дима услышал отдаленное оханье, громкое, тяжелое, будто охала старушка-гигант, уставшая ходить по сопкам плоскогорья. Размеренное «ох, ох» сменялось быстрым «ойх, ойх, ойх». Наконец смешалось в едва различимое бормотание. Артемыч сказал, что это бродит лось. Возможно, не один. После этих слов шли молча, разрывая тишину скрипом снега под лыжами. Дима оглядывался по сторонам, неожиданно вспомнил образ из когда-то прочитанной книги. Он уже не помнил ни названия, ни автора. Может быть, книгу читала ему мама, да и сам образ тогда показался ему глупым, а теперь вот всплыл из тумана забвения. Там автор писал, что стволы деревьев со всеми их ветками — это лишь хвосты, торчащие над землей. А сами деревья — это могучие корневища, скрытые от наших глаз. Деревья живут в глубине, лишь иногда, падая выворотнями, обнажают свое многорукое тело. Дима остановился, пораженный тем, как этот образ изменил тайгу, словно поутру, расшторив окно, вместо привычной стены соседнего дома увидел сочные долины разнотравья и поймы серебристых рек. Лесу сразу стало людно. Дима скользил вслед за Артемычем, и теперь каждое дерево видел отдельным зверем. Этот с пышным хвостом еловых веток, этот с полинявшим лиственничным хвостом, этот с куцым сереньким хвостиком липы. Все осыпаны снегом, покачиваются на ветру. И все живые. Зимуют под землей в вековом покое, заодно ведь от зверьков поменьше. Полевок, белок, соболей, и сама земля жила тысячу ямок звериных нор, от норков, каналов. Лес спал, а с ним спали его птицы, насекомые, растения. От этой мысли Диме стало спокойно. Впервые тайга показалась ему такой же уютной, как и зимовье. Она тоже была домом, и уж не таким большим, если посмотреть на холодные просторы космоса вокруг. Уютный, теплый дом планеты, — подумал юноша, — своими грязными углами, протекшей крышей, щелями в полу. Но все-таки дом единственный, другого не будет. — Смотри, — Артемыч подозвал Диму. Охотник нашел беличью тропу. — Сейчас холодно. Белка в гайне засела. Там ее нетрудно добыть. — Та еще дурында, — усмехнулся охотник. — А такую собака не нужна. — А зачем нам белка? — Чтоб в колесе бегала. Артемыч сам посмеялся своей шутке, а дальше говорил серьезно. — Мех у нее тоже хороший. — Что, бельчих шапок не видел? Дима вздрогнул, вспомнив кровоточащую шапку на Кристине. — Ну вот. — Мех подешевле. Не соболиный, но ничего. Копейка рубль бережет. Идем. Зря ты, что ли, ружье таскаешь. Артемыч вполголоса рассказывал о следах, будто белка была поблизости. Могла испугаться его слов. Охотник хорошо знал тайгу, легко читал ее жизнь по малейшим отметинам. Клёст тут пошерудил волю, много шишек позбивал. Они теперь кисло лежат под снегом, так что белки понизу кормятся. А нам это на руку, видишь? На след путанный, и лапки стоят не вкривь, а в одну сторону. Значит, это тропа не к гнезду, а к жировке, видишь? Дима кивнул. Вот. Следы петляют, потому что она шишки искала. Туда прыгнет, сюда. Тут вот снег подрыло. Ямка мелкая, ничего не нашла. Дальше отправилась. А тут, смотри, ямка, до земли прорыта. Снег разворошила, потом к дереву побежала, значит, нашла себе шишку, полезла на ветке лущить ее. Дура, дура, а на открытом месте жировать не будет. Артемыч медленно обошел дерево, остановился, подозвал Диму. Видишь, пасорки. Пасорки, сбитые белкой или другим зверьком во время хода по деревьям, частицы коры, хвоя, листва, снег, помогающий лайке отыскивать зверь. Видишь, лузга всякая лежит. Значит, где-то там, — охотник указал на лисеницу, — она и сидела. Если хорошо поискать, найдем отходной след. Шишку добила, на ветке оставила, а дальше вниз опять петляла где-нибудь. Интересно, — прошептал Дима, — а то... — усмехнулся Артемыч. — Ладно, урок ботаники окончен. Так можно весь день блуждать, смотреть, кто что делал, куда и зачем гадил. Пора делом заняться. Нам жировочная тропа не нужна. По такой толком ничего не добудешь. Охотники ходили еще минут 10, прежде чем Артемыч довольно указал. — Вот, видишь. — Чего киваешь-то? Наклонись хоть над следом-то. Есть разница? — Есть, — неуверенно кивнул Дима. — В чем? Не знаю. Ну, ты даешь. Будешь так быстро не знать, зверя не найдешь. Смотри, лапки уж в раскос стоят, и расстояние между прыжками покороче. Почему? Устала, предположил Дима. Обожралась, рассмеялся Артемыч. Набила брюхо и домой топает. С таким брюхом особо не попрыгаешь. Видишь, какая теперь тропка. Прямая. Вот. А говорил, что ничего не видишь. Артемыч потрепал Диму за шапку, отчего та сползла на лоб. Пришлось поправлять. Белке теперь искать нечего. Жировка закончилась. Идет домой, потому бежит прямо, ничего не подкапывает. А как она запомнила дорогу в гнездо? Да бог ее знает, Артемыч покривился. Что за вопрос? Ничего он не запомнил, просто бежала себе в гнездо, и все тут. Охотники пошли вдоль наследа. Дима помнил оставление дяди, поэтому старался шагать чуть в стороне, чтобы не сломать звериную тропу. Если она запутается, перевяжется с другими тропками, можно будет вернуться и подхватить ее сызнова. Когда беличьи следы уперлись в лиственницу, Дима насторожился, нащупал за плечом ружье и спросил, — Тут? — Нет, — Артемыч качнул головой. — Дура дурой, а понизу до гнезда не бежит. Еще 30 метров. Белка их наверняка поверху пробежала. Осенью по чернотропу искать бесполезно. Чернотроп, осенние тропки еще не покрытые снегом. По снегу проще. Главное, глазами смотреть, а не попой. Дима не понял, как же дальше искать белку, но спрашивать об этом не стал. Увидел, что Артемыч насупился, посерьезнел. Медленными шагами обходил дерево и присматривался к снежному покрову. Тот был волнистым, блестел под солнцем, а местами был усеян лесным сором. Низкое небо мраморной крышкой лежало на макушке тайги. Палевое, с прожилками голубого инея, оно было тяжелым, крепким, воздвинуло пелена лощеных облаков. Может, оно и само по себе, обмороженное декабрьской зимой, стало таким безликим, невзрачным. Оглядываясь по сторонам, Дима вспомнил, как еще в сентябре Алевтина Георгиевна, учительница истории, рассказывала о древнегреческом путешественнике Пифеи. Он первым из всех греков добрался до Северных морей. Там впервые увидел снежные поля, километры крепкого наста, покрывавшего все окаемное пространство. Окаем — пространство, которое можно окинуть взглядом. Вернувшись домой, Пифей поторопился рассказать об увиденном. Но ему никто не поверил. Друзья назвали его сказочником, шарлатаном. Древние греки, конечно, видели легкую порошу, но не могли вообразить, что снег бывает таким обильным. Путешественника унижали насмешками до самой смерти. «Вот бы их всех, этих умников, сюда заслать», — подумал Дима. Как тогда на уроке ему стало жалко Пифея, обидно за его несправедливое одиночество. Побросать бы их в сугробы и послушать, как они заговорят. Артемыч неожиданно перешел к следующему дереву. Дима, отмахнувшись от древнегреческих распри, поторопился за охотником. Ждал объяснений, но Артемыч молчал. Подойдя к третьему дереву, юноша не выдержал. «Ну и что?» Охотник нехотя шепотом объяснил, что белка пробежала тут меньше часа назад, что ее путь можно отследить по свежим обсыпкам светок. С под ее лапок падали шелушинки коры, снежная опока, прятки, лишайники, даже метелки хвой. Все это свежими вехами обозначало беличью верховую тропу. Сколько Дима не всматривался в снег, ничего не примечал. Для него лесной сор оставался однообразным. Казалось, Артемыч разыгрывает его или просто обманывает. Но охотник шел уверенно и ступал бережно, опасаясь спугнуть зверька. «Там!» Дима опять ничего не увидел. «Белка?» «Гайно!» «У ствола, в развилке веток. Иди к дереву. Когда я дам знак, стукни по нему». «Зачем?» «Белка дура», — тихо улыбнулся охотник. «Если и стукнуть, она сразу выбежит и замрет. Обязательно замрет, всегда замирает. На долю секунды, не больше. Тут и надо валить. Один шанс на один выстрел. Если не успеешь, она дальше побежит, потом гоняйся за ней. Главное — поймать момент. Давай ружье». Неделю назад Дима обиделся бы, попросил бы доверить выстрел ему. Ружье-то было его. Но сейчас он чего-то был рад, что Артемыч без обсуждения решил стрелять сам. Юноша сделал все, как просил охотник. Подкрался к ели, ударил кулаком по коре. Выстрела не последовало. Нашел крепкую ветку, обстучал ею ствол. Бросил к макушке несколько снежков. Бесполезно. Ружье молчало. Артемыч решил, что белка им попалась слишком умная. Затаилась в гайне. Стрелять ее там не было смысла. Она бы так в гайне и осталась. Лезть за ее мехом было бы опасно. Ладно, черт с ней. Дольше ждать не было смысла. Охотник сдался, но напоследок устроил поблизости капкан с очепом. Ему вновь поразила простота и действенность этой конструкции. Артемыч поторопился идти дальше, чтобы осмотреть старые ловушки. Он был недоволен тем, что из-за пустой белки потерял почти час светлого времени. Дима скользил за ним. Они возвращались назад по своим следам. Вышли к низовой беличьей тропе, вдоль которой не так давно крались, надеясь на добычу. Юноша склонился к ней, чтобы еще раз взглянуть на следы, когда позади что-то обвалилось. Послышался не то скрип, не то шелест. Он не затихал, остался тонким, но громким. «Выкуси!» — вскрикнул Артемыч. «Что это? Что-что, белка?» «Говорил же, дура! Сытая, а за дармовыми орешками полезла. Ну, как же, рядом с гнездом, чё б не взять?» Чё-то охотник говорил, торопясь, к только что настороженной ловушке. Он еще говорил что-то, но Дима его не понимал, спешил вслед. От волнения приоткрыл рот. Всматривался вперед, выискивал среди деревьев сработавший отчеп. Ничего не видел. только слышал, что звуки усиливаются. «Вон!» — крикнул Артемыч. Дима глотал холодную слюну. Ветер холодил зубы. Под белой накидкой в белой груди клокотало белое сердце. Все мысли и чувства обнесло снежной кухтой. Он увидел белку. Пойманная капканом за лапку, она извивалась на весу. Гневно цокала, фыркала, будто крохотно разъяренная лошадь. Мотала головой, выдергивалась всем тельцем. Цеплялась зубами за плененную лапку, стрекотала по ней зубами, затем откидывалась, тянулась к стволу и вновь цокала, наперебой с собой. Коромысло очи чуть наклонялось, поводок дергался. Но белка не могла вырваться. Надежные дуги капкана не выпускали ее. Потом студила глаза Дима, понял, что смотрит широко, не моргая. Он не заметил, как приблизился к ловушке. Вся тайга затаилась. Молча и слепо следила за пойманным зверьком. Белка, завидев охотников, стала метаться на последнем пределе отчаяния. Ее цокот, шипение слились в единую сторону отчаяния. Потом белка затихла, прикрыла глазки. И можно было подумать, что она умерла, и только беспокойная, украшенная белой манишкой грудка выдавала в ней трепет жизни, поднималась и опускалась в частом дыхании. Зверек мерно раскачивался на поводке. Еще одно мгновение. Белка опять взвелась. Вновь началась агония, отчаянные рывки, попытки освободиться. Дима начал злить этот крик. Он сдавливал голову в пульсирующий болиток. Злость собралась где-то под лопатками, тянулась кверху, к горлу, поднималась криком, перекричать эту белку, изорвать ее своим голосом. — Чего ждешь? — донеслось ты издалека. — Глуши ее, будет твоя первая добыча, — говорил Артемыч. Он был где-то поблизости, но Дима его не видел, сил оглядеться не было, шея обросла льдом. «Как?» — спросил кто-то сухим голосом. Спрашивал сам Дима, но не узнавал свой голос. «Как-как? Бери палку и глуши!» «Глушить?» Юноша искал палку, которую недавно обстукивал дерево, и не находил. Это раздражало, слюна стала густой, нужно было с усилием глотать ее. Это тоже раздражало. И белка, белка раздражала больше всего. «Заткнись!» Нашел палку, поднял. Казалось, что рука держит ее слабо, неуверенно. Сбросил варежку. Взял голой ладонью. Ледяные, острые культяпки веточек, грязная кора. Так лучше. Теперь запасную варежку потеряю. Тварь, пойдешь на шапку. Только бы не забыть про варежку. Дима приблизился к отчепу. Белка замерла. Молчит. Обвисла. Не дышит. Обмануть решила. Выкуси. И Дима ударил. Белка отлетела на поводке, опять взвелась, стала кричать еще громче, выворачивая нутро. Заметалась. Еще удар. Отлетела. Беснуется, запутавшись в лапках, хвосте, голове. Воскуда. Еще удар. Сильнее. Зверек отлетел выше, стукнулся о ствол, вернулся назад. Не перестает жить. Прекрати. Сзади нанесся новый звук. Ядовитый, тягучий. Диму передернуло. Он понял, что это смеется Артемыч. И с каждым ударом его смех становился громче. Злость, отчаяние последних дней сдавили дыхание, словно гнойник собрался в груди, а потом лопнул, расплываясь по телу зловонным гниением, уничтожая и убивая. Дима стал без остановок лупить палкой по зверьку. Мазал, откидывал его на поводке и бил снова. Палка цепляла за веревку, выдергивал ее, бил вновь и вновь. Это было похоже на безумную игру, праздничную забаву, как в американских комедиях. На день рождения. Веселье, ударь сильнее. Из белки посыпятся конфеты и блестки. Синие, желтые, красные. Красные, лицо Димы исказило с улыбкой. Он закричал. Его крик смешался с криком белки и смехом охотника. В слезах, до крови закусив губы, Дима набросился на дерево, к которому был прибит отчеп. Он пинал его, бил палкой, прыгал на месте, весь изгибался, кукожился от головы до ног. Кричал, разрывая горло в кровавые лоскуты. Вот это он попал в ловушку охотников, сейчас сражался за свою свободу. Отдернулся, когда белка неожиданно спустилась к лицу. Это Артемыч приподнял толстый конец отчепа, надеясь, что так юноше будет удобнее. Он даже сказал что-то, но Дима не слышал. Всей силой ударил палкой по дереву. Сломал ее. С криком бросил обломок в Артемыча. Тот, выпустив отчеп, едва увернулся. Выругался и хотел было подойти к Диме, тот увидел, что белка слетела. Слишком тугой капкан перевил ее лапку. И в последнем рывке белке, наконец, удалось ее оторвать. Упав на снег, белка метнулась в сторону. Охотник бросился за ней, вытаптывая ее кровавый след. Все стихло. Дима упал на колени. Он дрожал всем телом. Во рту стало тесно. Слюна потоками шла под язык. Дима не успевал сплевывать. Потом пошла она слизью. Горло сжалось и поднялось. Слюни текли изо рта, как из приоткрытого крана. Дима и не знал, что она бывает такой обильной. Наклонился вперед. Сейчас вырвет. Держал себя всеми силами. Пошла рвота. Вышла горькая отрыжка и только сглотнул, сдержался. Откинулся спиной к дереву. Посмотрел на ощупь. Поводок, капкан с оторванной лапкой. С нее капала кровь. И захотелось оказаться дома. Вот так щелкнуть пальцами и очутиться в своей комнате посреди городского шума. Услышать, как в зале бормочет телевизор, как мама переговаривается по телефону с подругой, как на улице кричат девчонки, собирающие снеговика, как гудят машины, а на подоконнике фиалка, у нее пыльные ворсистые листья, щели в оконных рамах забиты поролоном, заклеены малярным скотчем. Солнце, отражаясь в зеркале, слепит холодными зайчиками. На двери плакат с Оливером Каном, а на книжной полке еще одна фиалка. Чертова проклятая фиалка! Разбить горшок, растоптать. Дима готов был отдать все, что угодно, только оказаться дома. Однако он был слишком далеко, затерян в тайге. Он даже в зимовье не мог самостоятельно вернуться. Какой из него охотник? Какие тут звериные следы, когда он в своих-то не умел бы разобраться. Как же это тяжело! Вся недавняя злость исчезла. Осталась лишь пустота, она черным песком обмела грудь изнутри. «Ну ты даешь!» — вернулся довольный Артемыч. «Точно, что в тихом омуте всякая чертовщина водится. И белку отдубасил, и дерево, и меня еще прибить хотел!» Охотник хохотнул. «Даешь! Тут по башке-то один раз стукнул нормально. Ты весь зад отбил. Ладно, пойдем. Работайте, негры, солнце еще высоко». Остаток охотничьего дня Дима молчал. Капкан меня интересовался, на соболиные следы не смотрел. Он плелся где-то за Артемычем, изредка поглядывал на трехлапую белку, привязанную к его рюкзаку. Опустошенный он ни о чем не думал, хотел только, чтобы быстрее закончился этот день, а с ним весь промысел. Охотник первое время подбадривал юношу, а потом забыл про него, словно тот вообще исчез. Возвращаясь к зимовью, Дима уже знал, что охотиться не будет. Не убьет ни одного зверька, не снимет ни одной шкурки, не будет хвастать перед Сашкой меткостью своих выстрелов, да вообще не посмотрит на него и отсядет за другую парту, хоть к Сергееву с его мышиным рюкзаком и обкусанными карандашами, куда угодно, только бы подальше от Сашки, от его пневматики вечного хэдшот. Удивился тому, как спокойно принял эту мысль. Артем и с Димой вернулись первыми. На пороге их встретил Витя. Ворон опять не прилетел в засаду. «Так вам и надо».